Тем временем, Степан Анатольевич положил мне на плечо руку. «Вы, молодец, Кирилл Константинович», — просто сказал он, глядя мне прямо в глаза, — «мы в вас не ошиблись». Но ситуация осложнилась. «Осложнилась?» — поднял я на него удивленный взгляд. «В чем же? Ваша миссия осложнилась, шеф, как всегда был немногословен, и вы пока к ней еще не совсем готовы. Вам еще нужно кое-что узнать о специфике нашей работы и кое-чему обучиться». «Да уж, специфика тут особенная», — усмехнулся я, — «тут у вас не соскучишься». «Это еще мягко сказано», — невозмутимо ответил шеф, — «сами видели», — кивнул он на искореженные двери и разгромленный цех времени, — «мы рассчитываем на вашу помощь». «Я готов, какая еще миссия?» — с удивлением вмешалась Вика. «Кто-нибудь мне здесь что-то объяснит». Она взяла меня под руку, словно непроизвольно пыталась защитить от чего-то. Альтов и Железков быстро обменялись взглядами. Альтов вздохнул. Не спешите. Хотя, новичкам всегда везет», — назидательно проговорил он и вдруг, обращаясь ко мне, разразился необычайным для себя красноречием. «Сегодня ваше столь неожиданное вмешательство, Кирилл Константинович, кое-кого застало врасплох, и это нам всем очень помогло. Но нельзя и впредь продолжать действовать вслепую, наугад. Везение – штука переменчивая. Чтобы стабильно работать, нужны особые знания, умения и, главное, подготовка. А я пока, с вашего разрешения, займусь восстановлением разрушенного и оказанием помощи пострадавшим. Отдохните и приведите себя в порядок», – деловито обратился он уже к нам троим. «Вечером прошу всех ко мне на совещание в 19:00, затем он обернулся к Железкову. «Введите пока новичков в курс дела». «Новичков?» – удивленно переспросил тот, делая ударение на множественном числе и выразительно глядя на Вику. «Вы уверены?» «Да, раз уж она многое тут видела и невольно влезла во все это», – подтвердил Альтов. «Тем более, она скоро может стать женой Кирилла Константиновича. А раз так, то придется ее кое в чем просветить. Тем более, что, как вы сами только что сказали, она не из робкого десятка. Это может нам пригодиться». Тем временем, со всех концов здания сюда уже спешили люди, охранники, техники, рабочие и просто сотрудники. Я, честно говоря, даже не ожидал, что тут такой широкий штат. Все вокруг деловито засуетились и невозмутимо принялись за работу. Странно, но мне показалось, что случившееся столь необычное чрезвычайное происшествие мало кого сильно удивило. Было такое ощущение, что подобное людям уже не впервой. Да уж, и вправду, необычное научное учреждение. Я огляделся по сторонам. Мимо нас то и дело сновали люди. Нам тут, кажется, больше нечего было делать. Мы теперь скорее мешали. Мой начальник был того же мнения. Ладно, пойдемте. Мне после такого срочно нужно выпить. А затем, я вам обоим кое-что расскажу о деталях предстоящей работы, проговорил Железков, направляясь к лестнице. Удобнее всего будет в гостиной. «Уверен, это будет интересно». «Интересно», — воскликнула Вика, оглядываясь вокруг себя. «Вы это называете интересным?» «Да, тут словно Мамай прошелся». «Это, действительно, интересно и необычно». Железков был совершенно серьезен. «Такого задания еще ни у кого здесь не было. Оно очень важное и секретное. А это», — кивнул он на погром, — «издержки производства, если хотите. Волков боятся, в лес не ходить». «Ну, прямо заинтриговали, Федор Борисович», — сказал я. «Пошли, в гостиной есть отличный бар и мягкие кресла». Глава 12. В гостиной царило полное умиротворение. Она находилась в другом крыле здания, и сюда совсем не долетали отголоски шума и суеты, творившиеся на первом этаже. Все здесь шло своим чередом, словно и не случилось внизу никакого погрома. Комната была весьма респектабельна. Стены тут были отделаны красивыми стеновыми панелями под дерево. Федор Борисович уверенно открыл потайную дверцу в одной из таких панелей. Прямо, как в приключенческих романах, за секретной дверью должен быть тайный ход. Правда, в нашем случае за этой дверцей оказался не тайный ход, а вмонтированный в стену шкафчик, внутри которого разместился довольно внушительный бар. Да, сегодняшний день показал, что эта опция бывает здесь совсем не лишней. Содержимое бара радовало. Там, на стеклянных полках стояли в ряд бутылки с разными сортами коньяка, виски и водки. Не были забыты и более легкие напитки, ликеры, вина и прочее. Господин Железков взял внушительных размеров стакан и налил себе щедрую порцию дорогого виски. «Что будете пить?» Повернулся он к нам, исполняя роль бармена. «Коньяк», — сделал свой выбор я. «Какой предпочитаете?» «Все равно, на ваш выбор. А даме, наверное, ликер, или, может, вино?» — спросил Железков. «Вы любите сладенькое или сухое?» «Нет, сегодня я, пожалуй, выпью водки, немного», — попросила Вика. «А во, это серьезно», — хмыкнул Федор Борисович, потянувшись за бутылкой. «Ничего себе, первый раз вижу, как ты заказываешь водку», — удивился я. «Ты же раньше говорила, что ее не любишь». «Я ее и сейчас не люблю, но сегодня тут надо бы что-нибудь покрепче». «Понимаю», — любезно откликнулся наш бармен, выполняя заказ. «Как скажите». Он вернулся к нам с наполненными бокалами, и мы устроились в мягких креслах за большим овальным столиком из закаленного стекла. Федор Борисович даже не забыл прихватить из бара пакетик с орешками и шоколадку. Какая-никакая, а закуска. Здесь, в углу под разлапистыми пальмами в больших катках, образовалось довольно уютное местечко, приятно располагающее к задушевной беседе. Тут было тихо и спокойно. «Ну, за благополучный исход», — коротко провозгласил тост мой непосредственный начальник. Мы чокнулись и отпили по глоточку. «Фу, ну и гадость», — поморщилась Вика, — «и как только люди ее пьют». «Зато полегчает», — назидательно заявил Железков. «Надеюсь». Вика лишь вздохнула и, покачав головой, поставила недопитый стакан на столик. Мы же вторым заходом выпили еще и блаженно растянулись в креслах. Немного помолчали. Пауза затягивалась. Железков сосредоточенно разглядывал содержимое своего бокала. «Вы, кажется, что-то собирались нам рассказать, Федор Борисович», — напомнил я. «Да, разумеется», — он словно очнулся от своих мыслей, — «но прежде чем я начну, предлагаю перейти на «ты». Сегодня у нас с вами был трудный день. То, что вы видели, случается, конечно, далеко не каждый раз. Это скорее внештатная ситуация. По сути, ЧП. В результате у вас неожиданно получилось настоящее боевое крещение. Можно сказать, мы вместе заглянули опасности прямо в лицо и смогли увидеть невиданное. Такое сближает. Не случайно ведь боевое братство самое крепкое. А нам еще предстоит много работать вместе и как-то неудобно все время выкать. Согласны? Принимается. С воодушевлением ответил я. Ты не против? Обернулся я к Вике. Конечно, с готовностью согласилась она. Так всем будет проще и удобнее. Меньше неловкости. Отлично. Кирилл, Вика, отныне мы будем не только коллегами, но и друзьями. За это, конечно же, надо выпить. А вы можете даже на брудершафт, — сострил Федор. Мы снова чокнулись, а затем поставили пустые бокалы на стол. По телу стало медленно распространяться приятное тепло и, действительно, сразу как-то даже полегчало. Ах, хорошо, но мало, — с удовольствием причмокнул наш новый друг, максимально погружая свое грузное тело в глубины кресла. Итак, потер я руки в ожидании рассказа. Для начала, если позволите, небольшой тест, — улыбнулся Железков. Вот, скажи мне, Кирилл, что ты знаешь об отреченных книгах Древней Руси? Слыхал о таких? Во, как, неожиданно. Я задумался. Пока я соображал, что к чему, он встал и налил себе новую порцию виски. Понятное дело, такому крупному мужчине полстакана, что слону дробина. Отреченные книги, — быстро подумал я, — то есть те, от которых отреклись. Кто отрекся? Церковь, светская власть, народ? Честно говоря, я немного растерялся. Вопрос явно застал меня врасплох. Пришлось напряженно пошевелить своими извилинами. Серое вещество моего головного мозга аж вскипело, но ничего конкретного на ум так и не пришло. Было ощущение, что я проваливаю экзамен. Блин, хотелось самому себе сказать: садись, двойка, завтра с родителями в школу. Глубокомысленно промычал я, — возможно, это что-то религиозное, связанное с неканоническими произведениями, наверное, какие-то апокрифы. Предположил, наконец, я, — возможно, в них описаны какие-то древние ритуалы и обряды, позднее отвергнутые официальной церковью. Почти угадал, — проговорил Железков, — только связаны они не с религией и ее ритуалами, а как раз, наоборот, с колдовством, ворожбой и гаданиями. Короче, со всем тем, с чем яростно боролась церковь в первые века христианизации Руси, да и в более позднее время, тоже боролась, но искоренить до конца эту вредную ересь так и не смогла. Колдовские традиции оказались очень уж живучи в народе, ведь они уходили своими корнями далеко вглубь веков, еще в дохристианский, славянский мир, а по некоторым сведениям, даже в допотопную эпоху. Они передавались от поколения к поколению, сначала устно, а затем их вроде как записали, чтобы лучше сохранить для будущих поколений. Так и появилось это пятикнижие. Пятикнижие, что-то не слышал о таком. Расслабься, это не официальное название. Мы сами, так, промеж себя, его придумали, пояснил рассказчик. Все эти книги, насколько нам известно, существовали отдельно друг от друга и никогда не составляли единого сборника. Просто их было пять, как перстов длани, и это название как-то само по себе напрашивалось, ну, для удобства, что ли. Понятно, кивнул я, и что дальше? Как я уже только что сказал, согласно старинным преданиям, таких древних колдовских книг было всего пять, продолжал Железков, отдав должное новой порции виски и аж крякнув от удовольствия, и записаны они были первоначально еще некими древнейшими рунами. Эти руны представляли из себя самую раннюю форму славянской, дохристианской письменности, исчезнувшую с введением христианства и кириллицы, а теперь она и вовсе никому уже не знакома. Есть мнение, что в этих книгах в зашифрованной форме хранятся древние магические знания предшествующих поколений, вероятно, еще аж с допотопных времен. Древние предания гласят, что их неспроста было пять. Неспроста, и почему же именно пять? Ведь священными цифрами на Руси считались 3 и 7, недоумевала Вика. Это не просто книги, а магические персты. Друг без друга, они ничто, обычные книги. Ладонь с растопыренными пальцами слаба, зато сжатая в кулак обретает мощь. Так что, тот, кто соберет все 5 книг вместе и расшифрует их, тот сожмет все магические персты в единый кулак и обретет, тем самым, невероятно огромную силу и настоящие магические способности. Даже так, все равно, похоже на какую-то сказку или древнюю легенду, заметила Вика, прямо как сюжет фантастического романа. Так и вижу перед глазами название. Таинственное пятикнижие или черная магия славян. Ну, или что-то там в этом роде. Да, тут вполне роман написать можно и не один, кивнул Федор. Только, это не совсем сказки. Они, вполне вероятно, могут оказаться реальными историческими источниками. Вы, что тут, верите в древние предания, как в исторические источники? Спросил я. А почему, собственно, и нет? Решительно заявил Железков. Знаешь, это лишь в последнее время развелось множество разных бумагоморателей. Пишут всякую чушь все, кому не лень. А в старину грамотных людей было наперечет, бумага, письменные принадлежности и все такое в киосках на каждом шагу тоже не продавались. Книги же вообще были большой редкостью и стоили бешеных денег. Так что, древние авторы всякой фигней не страдали и ерунду не писали. Это было, так сказать, нерентабельно. Поэтому писали только то, что считали действительно важным и достойным быть переданным будущим поколениям. Ну, хорошо, допустим, кивнул я, не желая вступать в длительный спор. Интересно, а известны названия этих колдовских книг? Разумеется, вы, возможно, даже о них где-то слышали, подтвердил наш начальник. Это известные апокрифы. Рафли, Шестокрыл, Волховник, Чаровник и Громовик. Загибал он по очереди свои толстые, как сардельки, пальцы, свободные от стакана руки. Вообще-то, строго говоря, различных отреченных книг было гораздо больше, но нас интересуют только эти 5. Ну, что, незнакомо. Говорящие названия, вставила Вика. Нет, что-то не припоминаю, честно сознался я, но у меня и специализация была несколько другая. Но это лишь название. А дошли ли до нас их тексты? Да, дошли, кивнул Федор. К сожалению, кроме Чаровника, это самая загадочная и таинственная из всех отреченных книг. Она не сохранилась. До наших дней дошли лишь упоминания о ней и самое общее описание того, что там написано. И то, с чужих слов. Однако, самого же текста нет. Некоторые ученые склонны считать, что такой книги и вовсе не было. Но мы не разделяем это мнение. Она точно была, мы в этом уверены. Послушай, а откуда вообще такая уверенность? Мы это проверили, Федор сразу замахал руками, предвосхищая мой следующий вопрос, и не спрашивай каким образом. Это долгая история, как-нибудь я ее расскажу, но не сейчас, а пока просто поверь, эти книги были. С большинством их текстов вполне можно ознакомиться. Правда, все это, переводы на кириллицу, древние, рунические тексты до наших дней не дошли, а еще и Волховик тоже сохранился не полностью. Часть его текста была утеряна. В этот момент дверь в гостиную резко распахнулась. Мы, увлеченные беседой, аж вздрогнули от неожиданности. На пороге стоял очень странного вида человек, одетый в древнегреческую тогу. Кусок белой шерстяной ткани эллипсовидной формы был замысловато задрапирован вокруг его тела, а свободный конец небрежно перекинут через плечо. На ногах у него были высокие кожаные сандалии, а на голове венок. Не дать не взять знатный афинский гражданин. Правда, этот знатный афинский гражданин в одной руке держал дымящуюся сигарету, а в другой – сотовый телефон. «Слушай, Федор, ты Лопаткину не видел?» – буднично спросил афинянин, обращаясь к Железкову. «Нет, а что?» – пропыхтел тот из глубин своего кресла, не выказывая ни малейшего удивления. «Да, она никак на звонок не отвечает», – пояснил внезапный гость. «У нас сроки подготовки поджимают, а благовонных масел все нет, а она обещала привезти еще вчера. Сейчас ей не до того. Сам знаешь, что внизу случилось. Все сейчас там, на Аврале. Перезвони ей через пару часиков. Черт, ну, как всегда», в сердцах воскликнул древний, «именно в нашу подготовку что-то да случится. Ладно, перезвоню позже». Хлопнув дверью, афинянин удалился так же стремительно, как и появился. Железков повернулся к нам, молча наблюдавшим всю эту неожиданную сцену. «Не обращайте внимания», беспечно махнул он рукой, «это здесь, в порядке вещей, вы скоро привыкнете». «Так, на чем мы там остановились?» «На древних текстах книг», напомнил я. «Хорошо, допустим, если это все известные книги и даже сохранилась большая часть их текстов, то какие тогда проблемы?» Вернулся я к прерванной теме, «разве никто не пытался их, ну, расшифровать, что ли, и отыскать там некий магический след?» «А да, конечно, пытались, и даже многие. Негласно, разумеется, но все без толку. Так, может, там и нет ничего такого», предположила Вика, «одни байки, как и в обычных легендах. Сколько их уже было, не спеши с выводами», взмахнул своей пухлой рукой Железков. «Дело в том, что, похоже, не там искали. Как это? Все дело в том, что самых первых, так сказать, оригинальных текстов, которые 100%, но можно было бы принять за аутентичные, у нас нет, а все те книги, которые имеются в распоряжении современной науки, лишь поздние копии, многократно редактированные, переписанные и переизданные за прошедшие века, наверняка с кучей ошибок и неточностей, и далеко не факт, что тексты в них вообще полные, как, например, в «Волховнике», а самого главного, первоисточников, древних рунических текстов, у нас совсем нет. Мы имеем лишь их гораздо более поздние переводы, написанные уже кириллицей, не говоря уж о «Чаровнике», текст которого до сих пор так и не найден. Вот в этом-то и вся загвоздка. Значит, набор текстов неполный, да и в достоверности имеющихся нельзя быть уверенным. Именно, само содержание, в общих чертах может быть, в целом, и верно передано. Возможно, где-то и близко к оригиналу, но не точно. «А ведь это все меняет», продолжал Железков с видом профессора, читающего с кафедры лекцию студентам. «Вот возьмите, к примеру, любую современную физическую или химическую формулу и запишите ее внешне похоже, но не точно, да еще и без нескольких значений. И что получится? Она не будет работать», ответила Вика. «Правильно. Вот поэтому-то ничего и не работает. И не должно. А все потому, что не там искали. Чтобы понять, как все это работает, нужны оригинальные тексты. Короче говоря, нужны точные формулы. Где же их теперь взять?» Развел я руками. «Как где? В прошлом, разумеется», — воскликнул Железков. «Наверное», — вот таким же голосом и крикнул Архимед свою знаменитую фразу. «Эврика!» Выскакивая из ванны, я изумленно уставился на Федора. «Уж не хочешь ли ты сказать, для этого и существует археология, наука о древностях», — подытожил Железков. «В нашей же лаборатории особенная археология, ты сам видел, и то, что недоступно обычным исследователям, нам вполне может быть по силам, с нашими-то возможностями». «Постой, постой, так значит весь этот сыр-бор с созданием, так называемой, экспериментальной лаборатории затеян из-за каких-то там мифических колдовских книг?» Я был изумлен и даже немного разочарован. «Вы всерьез хотите их найти и расшифровать? Хм, неудивительно, что государство отказалось вас финансировать. Конечно, со стороны все это выглядело как-то уж совершенно несерьезно, я бы сказал, ненаучно, да и просто, бредово». Ученый-историк внутри меня решительно протестовал. «Одно дело – достижение современной науки, например, в области электромагнитных полей, которые уже вполне позволяют задумываться о реальном влиянии на пространственно-временный континуум. Много нашумевший, в свое время, знаменитый филадельфийский эксперимент, тому яркий пример, или взять некие необъяснимые уникальные способности единичных индивидов. Это же правда, что тут далеко ходить?» я сам такой, но это еще можно понять и хоть как-то объяснить естественными причинами. Все это, как ни крути, наука, просто пока не до конца нами познанная. И совсем другое дело, магия, да еще, подумать только, прикладная, которую, получается, многие могут запросто освоить с помощью каких-то там чудо-книг. Вот это уже, совершенно невероятно, блин. Просто, бред. Но Железков не смутился. Ну, разумеется, не только из-за этого. У истории много тайн, а у нас много разных задач. Но не скрою, это одна из приоритетных. И шансы тут не такие уж и маленькие, 50-50. А не многовато ли дали шансов? Со снисходительной улыбкой усомнилась Вика. Ничуть, уверенно мотнул головой Железков. Либо мы что-то найдем, либо, нет. С математической точки зрения это, 50-50. Громко расхохотался он, но затем снова стал совершенно серьезен. Ну, посудите сами, что произойдет, если вдруг все получится и это окажется правдой. Раскрытие древнейших магических практик – это же величайшее открытие в истории всего человечества. Это изменит весь мир и откроет обществу новые, доселе совершенно невиданные горизонты. Даже освоение атомной энергии и все научно-промышленные революции – вместе взятые, ничто в сравнении с такими возможностями. Вот вы говорите, миф, утопия, а то, что вы сегодня видели сами, разве не миф? Разве в это может поверить обычный человек с улицы? Ну, Вика не нашла, что возразить. Я замолчал и серьезно задумался. Утопия, сказки, миф, ну, хорошо. Тут я отчетливо представил себе такую картину. Сидим мы в соседнем баре с моим прежним коллегой по кафедре археологии Иваном Сергеевичем, тем самым, с которым мы поменялись палатками. И вот, за бутылочкой вискаря, я рассказываю ему весьма занимательную историю об одном парне, который может по своему желанию становиться невидимым. Потом еще и поведаю о том, как он мог перемещаться во времени. А еще, как этот парень помог нам отбиться от древнего боевого волхва, проникшего в наше время из далекого прошлого через пространственно-временный портал, созданный нами тут неподалеку, в соседнем здании за углом. Интересно, что он обо мне подумает, что я сказочник или выдумщик? Нет, он примет меня скорее за душевно больного или алкоголика, страдающего белой горячкой. Черт возьми, а ведь Федор прав. Какие, к лешему, могут быть сомнения у таких, как я? Я решительно велел заткнуться ученому-историку внутри себя. После всего того, что произошло со мной лично и того, что я видел вокруг себя за последние дни, можно поверить в любые чудеса. А может, это и не чудеса вовсе, может, это просто другая реальность, она существует совсем по другим законам. Мы же, в своем мире тотального господства воинствующего материализма и примитивного трехмерного мышления, не можем себе этого представить, просто, не позволяем себе об это даже подумать. Я тут же вспомнил расхожую фразу: «Если мы чего-то не знаем, то это не значит, что этого не существует». Правда, не помню, кто сказал. «Да, наверное, в мире может быть все, что угодно», сказал я вслух, «что-то такое, что все считают невероятным, друг мой, а мы и представляем из себя то самое невероятное, что есть в этом мире. Разве не так?» философски проговорил Железков, «и занимаемся тут, с точки зрения обычного человека, самыми, что ни на есть невероятными делами. Теперь ты понимаешь, для чего нам в штате нужны такие сотрудники, как мы. Итак, давай подведем короткий итог, пока у меня окончательно ум за разум не зашел», примирительно сказал я. «Значит, восстановление древней утерянной в веках магии – одна из самых приоритетных задач нашей конторы. Я правильно понимаю?» «Теперь, совершенно правильно. Хотя эта задача и не единственная, но ведь это немыслимо. По прошествии стольких веков, а может и тысячелетий, легче отыскать иголку в стоге сена темной, безлунной ночью. А тут даже не стог, а целое поле с сотней стогов, а иголка всего одна. Мы понятия не имеем, с чего даже начинать. Да и потом, допустим, даже если и удастся отыскать оригинальные тексты, где гарантии, что именно в них были зашифровано нечто магическое? Может, вы ошиблись и искать нужно совсем в других книгах? Разве такого не может быть? А не может ли все это и вовсе оказаться просто слухами, превратившимися со временем в красивую легенду?» добавила Вика. «Такое в старину случалось нередко. Невозможно всему верить. В любом случае, именно все это нам и предстоит выяснить», твердо проговорил Федор. «Такова наша главная задача. И потом, эти записи еще нужно суметь расшифровать, вставил я, если они действительно написаны древнейшими рунами, смысл которых давно утерян, то это будет крайне непросто. А вот это, уже вторая задача, улыбнулся Железков. Сначала эти книги нужно отыскать, чтобы было что расшифровывать. Все это, как-то очень сомнительно. Да и исходные данные совершенно ненадежные, пожал я плечами, все эти бесконечные, предположительно, вероятно, возможно, по всей видимости, есть мнение, просто чушь собачья. Так можно предположить абсолютно все, что угодно. С чего все это взяли? Где более-менее достоверные сведения? Похоже, их нет. Все запутано. От какой печки начинать танцевать? Я махнул рукой. Ты меня, конечно, прости за резкость, но это почти безнадежно. Какой болван, по-твоему, возьмется за это безумие? Мой непосредственный начальник издал ехидный смешок и как-то странно взглянул на меня. Так-а, ёп, неужели? Я, кажется, уже догадываюсь, кто этот болван. Вот мы и подошли к главному, Кириллу. Наш ученый совет планирует поручить это дело тебе, нашему новому старшему научному сотруднику отдела изысканий. Я ведь говорил, что мы сильно в тебе заинтересованы и, что тебя ждет интересное и даже уникальное, в своем роде, археологическое исследование. Мясистое лицо Федора Борисовича растянулось в самой, что ни на есть доброжелательной, я бы даже сказал, ободряющей улыбке. Она так и говорила мне: «Успехов тебе, товарищ, на новом поприще». Глава 13. Ровно в 19:00 мы с Федором Борисовичем спустились в кабинет шефа. Как мне сказал мой начальник, Альтов всегда начинал совещание вовремя, опаздывать было нельзя. Правда, предварительно нам пришлось сживать пару пластинок дерла, чтобы от нас не разило за версту вискарем, вперемешку с коньяком. Тем не менее, мы нисколько не раскаивались и не жалели о содеянном грехе в разгар рабочего дня. Уж я-то, во всяком случае, точно. После всего того, что произошло в павильоне времени, это было не лишним. Кроме того, признаюсь, рассказ о магических книгах меня очень впечатлил. Ну а то, что их поиск поручено возглавить мне, так это и вовсе ошарашило. Прямо, как обухом по голове, не ожидал. Так что, отправлялся я на совещание в весьма смешанных чувствах. Придя ровно в назначенный срок, мы, на удивление, оказались последними, словно бы опоздали. В просторной комнате за длинным столом уже собралось с десяток человек. Свежий, как с иголочки, Степан Анатольевич осуждающе взглянул на наши раскрасневшиеся физиономии с блестящими глазами, но ничего не сказал, лишь слегка покачав головой. Вероятно, вошел в наше положение. Чтобы избежать лишнего внимания, мы решительно устремились к столу совещания и заняли свои места. Я хотел вжаться поглубже в свой стул и раствориться в массе присутствующих, но ничего не вышло. Неожиданно для самого себя, я оказался в центре внимания. Вот, знакомьтесь, Кирилл Константинович, Альтов по очереди официально представил мне каждого из присутствующих. Пришлось подниматься с места. Я, со своей стороны, бормотал стандартные приветствия, дружески пожимал руки и коротко представлялся. Все эти люди были сотрудниками моего нового трудового коллектива, отдела изысканий, за исключением одного, рослого и крепкого мужчины лет 35. Каждого из моих новых коллег Железков представлял с кратким описанием их научных регалий и специализаций, а этого, последнего, просто по имени, Леонид Скрыльников. ХМ, мне это пока совершенно ничего не говорило. Ну, раз с формальностями покончено, прошу всех теперь сосредоточиться, сказал хозяин кабинета, у нас много работы. Выждав паузу, пока все угнездились на своих стульях с мягкой, бархатной обивкой, господин Альтов чинно сел во главе стола, как настоящий биг-босс. Коллеги, наше сегодняшнее срочное совещание посвящено двум неожиданным событиям, которые многое меняют в решении нашей основной, на данный момент, задачи. Вам знакома эта задача? Все шло по плану до сегодняшнего дня. Шеф немного помолчал, собираясь с мыслями. Присутствующие терпеливо ждали, пока он с этими самыми мыслями соберется. Сегодня кое-что произошло, продолжил он. Ну, вы все уже, наверное, в курсе. Первое, это появление волхва здесь. Признаюсь, честно, такого мы не предусмотрели. Я уверен, это предупреждение. Кое-кто наглядно показал нам свои возможности и намекнул, чтобы мы не совались куда не следует. Все это значительно осложняет ситуацию и резко сокращает срок, запланированный на подготовку. Теперь мы, скорее всего, встретим сопротивление неизвестных нам пока сил, а время больше не ждет. Дальнейшее промедление позволит упрятать книги еще глубже. Нам нужно либо действовать быстро, либо отказаться от всей затеи, с чем руководство корпорации, уже потратившей огромные деньги, не может согласиться. От нас потребуют довести дело до конца. Шеф снова взял паузу, чтобы перевести дух. Такие длинные речи были ему не свойственны. А какая вторая новость? Не утерпел кто-то из присутствующих и воспользовался паузой, чтобы задать вопрос. Да, есть и вторая новость, более приятная. Ну, слава богу, об этой второй новости, вернее даже, о некоем новом открытии, вам сейчас подробно расскажет господин Железков. Нашим сотрудникам удалось кое-что обнаружить. Прошу всех быть предельно внимательными. Движением руки Альтов предоставил слово начальнику отдела изысканий. Немного откашлившись, Федор начал. Вы все знаете, что поиск отреченных книг на данный момент является наиболее приоритетной и секретной миссией нашего отдела. Задача эта очень непростая, и долгое время мы тут словно блуждали в потемках. Теперь, наконец, появился свет в конце туннеля. Есть новые данные. Не тяните, Федор Борисович, потребовал шеф. Сейчас. Но, прежде чем мы все изложи, позвольте мне сделать короткое объявление. Мы долго не могли найти подходящего человека на должность руководителя экспедиции, способного, на наш взгляд, решить эту задачу. И вот, наконец, нашли. Он кинул на меня быстрый взгляд. Решением ученого совета группу доверено возглавить нашему новому старшему научному сотруднику, Кириллу Константиновичу. По ряду присутствующих пробежало легкое волнение и приглушенный шепот. Несколько человек быстро обменялись удивленными взглядами. На их месте я бы тоже, наверное, удивился. Важнейшая задача, и вдруг поручить ее новичку, только-только вливающемуся в коллектив и во весь процесс. Действительно, странно. Интересно, а вы, уважаемый Кирилл Константинович, хорошо себе представляете, что это за задача такая и с чего следует начать? Спросил вдруг немолодой уже, широкоплечий мужчина, лет за 50 с внешностью былинного витязя, который был представлен мне, как Вячеслав Петрович Лапин, кандидат филологических наук, специалист по старославянскому и древнерусскому языкам. Я тут же почувствовал, как все взгляды устремились на меня. В этих словах явно прозвучала нотка скрытого ехидства. Я почувствовал какой-то недоброжелательный настрой. Мне стало как-то неуютно, словно провинившемуся школьнику, разбившему стекло в туалете, будто я в чем-то виноват. Но Федор быстро пришел мне на выручку. Кирилл Константинович сегодня только первый день на работе и пока постепенно входит в курс дела. Да уж, повезло. Первый день и сразу такое, заметил кто-то, прямо, с места, в карьер. Новому человеку нелегко будет сразу во всем разобраться. Точно. А сроки, между тем, поджимают, резонно заметил Лапин. Волхвы могут что-то предпринять, пока наш коллега будет тут осваиваться. Они не станут просто сидеть сложа руки и ждать, пока мы придем за книгами. Я немного разозлился. Похоже, меня тут все пока держат за какого-то салагу, непонятно почему назначенного старшим. Не на того напали. Ничего, разберусь, решительно заявил я. Несколько неожиданно даже для самого себя, не боги же горшки обжигают. Федор Борисович уже начал знакомить меня с подробностями дела. Да, прекрасно, это радует, ехидно вскинул бровь Вячеслав Петрович. И что же вы обо всем этом думаете? Ваше мнение, коллега. Думаю, что у нас пока маловато исходных данных, продолжал я. Чтобы чего-то найти, для начала нужно знать, где искать, хотя бы приблизительно, с чего, так сказать, начинать. Вот над этим и стоит подумать в первую очередь. Неужели? Отличная мысль. А мы, представьте себе, уже об этом как раз подумали, еще до вас, продолжал жалить меня Лапин, и уже знаем, с чего начинать. Причем, вовсе даже не приблизительно, сделал он особое ударение на последнем слове. Так, кажется, я что-то не то сказал. Странно, и за что же этот былинный витязь на меня так сразу взъелся? Я ему что, на больной мозоль успел наступить что ли или пофлиртовать с его женой? Вот набросился. Коллеги, давайте не будем отвлекаться на ненужные споры, строго сказал с высоты своего кресла Альтов, точно судья на процессе. Итак, господин Железков, расскажите всем о вашем новом открытии. Мой начальник отдела бросил короткий осуждающий взгляд на Лапина и продолжал. Кирилл Константинович совершенно прав, проговорил Федор, всегда хорошо знать, с чего начинать. Вот только, не всегда это получается. И хотя у нас действительно маловато исходных данных, но все же мы проделали немалую предварительную работу. И во многом благодаря усилиям, прежде всего, господина Лапина, сделавшего важное открытие, уважительный кивок в сторону моего недоброжелателя, мы нашли кое-что интересное и, кажется, теперь знаем, с чего нам начинать поиски отреченных книг. Отличная новость. Подробнее, пожалуйста, кивнул шеф. Мы довольно долго искали в старинных славянских летописях более-менее достоверные упоминания о неких необычных чудесах, которые вполне могли бы иметь место в реальности, продолжал Железков. Это могло навести нас на след и стать отправной точкой наших исследований. И, представьте себе, кое-что нашли. Одним из первых таких сюжетов и самым привлекательным на данный момент выглядит необыкновенная история древнерусского князя Бориса Владимировича. «Это которого?» – спросил один из присутствующих. «Уж не святого ли мученика?» «Именно его, родимого», – подтвердил Федор Борисович. «А что же в его истории такого необыкновенно магического?» – спросил я. «Вот мы, наконец, и подошли к этому самому важному открытию, о котором хотим сообщить всем вам. Но об этом, лучше всего, расскажет сам господин Лапин», — сказал Железков. «Прошу вас, Вячеслав Петрович». «Благодарю». Лингвист положил перед собой на стол довольно объемную папку, набитую документами, и неторопливо начал. «Историю святых мучеников Бориса и Глеба знает каждый школьник, да только в том виде, в котором ее преподносят учебники или рассказывают батюшки в церкви. Но это очень упрощенные, поверхностные знания». Вячеслав Петрович одарил меня вполне многозначительным взглядом. На самом же деле, история эта выглядит гораздо загадочнее, чем кажется на первый взгляд. И она, как раз очень близка нашей теме. Ну, хватит уже ходить вокруг да около, Вячеслав Петрович, подал голос шеф, давайте без долгих предысторий. Разумеется, Степан Анатольевич, пробормотал Лапин. Итак, изучив ряд старинных документов, мы обнаружили одну деталь, на которой мало кто акцентирует свое внимание, а именно, тот факт, что убивали святого мученика, князя Бориса, аж несколько раз. Несколько раз, это, как так, не удержался от удивленного возгласа молчавший все это время Леонид Скрыльников. Вот в этом-то и заключается весь нюанс. Этот факт всегда был у всех перед глазами, но не все обращают на него должное внимание и правильно трактуют, продолжал филолог. Людям мешают зашоренность и предвзятость. Они не могут взглянуть по-иному на, казалось бы, заезженный сюжет. Чтобы не быть голословным, я даже специально сделал кое-какие выписки из сказания о Борисе и Глебе и других старинных произведений на эту тему. Вот, позвольте кратко процитировать основные моменты. Уже в несколько адаптированном варианте и в переводе на современный язык. Он раскрыл свою папку и достал из нее несколько страниц отпечатанного текста. Вот что приказал своим подручным старший брат Бориса Святополк Окаянный. «Раз вы обещали положить за меня свои головы, то идите тайно и где встретите брата моего Бориса, улучив подходящее время, убейте его». Дальше, все уже по знакомому сценарию. Он перевернул пару страниц, и без жалости пронзено было тело страстотерпца Бориса, поразили его копьями своими окаянные. Путша, Талец, Елович, Ляшка. «Видите, тут даже прямо называются имена преступников», — пояснил Лапин. «Кажется, что все, князь убит, точка. Но тут верный княжеский отрок, некий Георгий Угрин, прикрыл собою тело блаженного, воскликнув: «Да не оставлю тебя, господин мой любимый». Непонятно, что там после этого говорил или делал сей отрок, но дальше начинается самое интересное. Борис, пронзенный сразу несколькими копьями, почему-то не умер. Более того, благополучно выбежал из шатра, как ни в чем не бывало. Вполне возможно, и спасся бы. Но тут он был окружен со всех сторон врагами. Видя безысходность своего положения, он стал молиться Господу, а своим убийцам сказал: «Делайте уже, что должно». И тем пришлось убивать его еще раз, теперь уже окончательно. Так почил Борис, передав душу свою в руки Бога живого в 24 и краткое день месяца июля, написано в сказании. Убили и всех его отроков, а Георгию даже голову отсекли. «Ну, пока не вижу ничего магического», не сдавался я. Борис, скорее всего, был просто ранен и в состоянии аффекта сумел выскочить из шатра, где его и добили. Нападение, кажется, произошло ночью, в темноте, да в попыхах. Беспорядочные удары нападавших вполне могли быть не очень точными, а потому и не смертельными. Я всегда это так трактовал. «Не исключено», — спокойно отвечал Лапин. Тогда, что вы скажете дальше? На этом ведь дело не закончилось. Читаем. Тело Бориса обернули в шатер, положили на телегу и повезли. Ну, вероятнее всего, к Святополку, в качестве доказательства выполненной миссии. Но дальше случилось вот что. И когда ехали Бором, то поднял он святую главу свою. Вот как, то есть Борис ожил, воскрес. Что опять скажете, не добили растяпы? Или княжеские дружинники не умели наносить удары? Лапин криво ухмыльнулся. Нет, в смерти Бориса не было никаких сомнений. Более того, прошло даже немалое время, пока его заворачивали, грузили, везли. А он потом взял и вдруг воскрес из мертвых, подобно Иисусу. Так, а вот это уже действительно интересно, проговорил Альтов. И что же дальше? Только покороче. Хорошо, буду краток. Дальше в различных источниках события описываются немного по-разному. Там фигурирует, оказывается, еще один угрин, Моисей, брат погибшего рядом с князем Георгия. Узнав о случившемся, он поспешил на место трагедии, но опоздал, тело князя уже увезли. Похоже, что он нагнал телегу с его телом где-то в лесу. Не знаю пока точно, что там произошло, в летописях много неясного. Но одно не подлежит сомнению, Борис, судя по всему, вдруг ожил, а его убийцы, увидев это чудо, разбежались. Есть сведения, что воскресший князь попытался собрать своих сторонников, чтобы отметить свое чудесное спасение, а заодно наметить план ответных действий. Когда Святополку об этом доложили, он послал на этот раз своих лучших наемников-варягов, которые, собственно, и довершили дело. В третий, наконец, последний раз они убили несчастного князя, пронзили сердце его мечами. В этот раз Моисея Угрина рядом уже не оказалось, поэтому Борис больше не оживал и был благополучно погребен. Это если очень коротко. Хочу добавить, вмешался в рассказ Железков, что какую-то особую роль во всем этом сыграли братья Угрины, а особенно Моисей, которого варягам потом так и не удалось найти. Он благополучно улизнул от них. Хорошо, а при чем здесь отреченные книги? Спросил кто-то. По нашей информации, в это время в Киеве, при дворе князя Владимира образовалось некое секретное общество поклонников апостола Иуды, которым негласно покровительствовал сам великий князь, продолжал Железков, и что самое интересное, ходили упорные слухи о том, что они якобы владеют какими-то особыми тайными знаниями. Знания эти пришли в наши земли вместе с христианством из Византии, а туда они попали еще раньше с Ближнего Востока. А братья Угрины были активными членами этого братства иудаитов. И что с того? А то, что есть сведения, будто бы у них были какие-то особенные книги, которые они берегли и никому не показывали, читая их только в своем тесном кругу. Немногочисленные свидетели упоминали, что писаны те книги были странными письменами, которые никто не мог прочесть. Что это? Совпадение? Не думаю. Уж не знаниями ли, заимствованными из этих книг, пользовались ургины, оживляя Бориса? Ведь, судя по всему, они отнюдь не случайно попали в свиту юного княжича. Владимир неспроста покровительствовал этим еретикам. Похоже, сам он и приставил их к своему любимому сыну, чтобы они берегли его наследника. Выходит, не уберегли, развел руками Леонид Скрыльников. Выходит, так, хоть и пытались, согласился начальник отдела изысканий, но сейчас дело в другом. Эта история дала нам наводку. Она может стать отправной точкой поисков. Значит, копать надо начинать со времен Владимира Святого, заключил я. По крайней мере, это уже что-то вполне конкретное. Вот именно, там можно найти тот самый конец клубка, за который начать тянуть. Только там и есть устойчивые упоминания о неких тайных книгах, подтвердил Лапин. Потом, в более поздних источниках эти упоминания уже не встречаются. Я почти уверен, что нужные нам книги точно были у членов тайного общества при дворе Владимира. А вот дальнейшая их судьба неизвестна и след теряется. Тут же началось бурное обсуждение, в ходе которого все присутствующие пришли к единогласному мнению, что лучшего места и времени для старта первой поисковой экспедиции не придумать. Тут, словно прямые указания к действию были, решено было начать именно с этого момента истории. Меня вот только очень беспокоит сегодняшнее появление волхва. Степан Анатольевич прав. Все это не случайно, сказал Железков. Скорее всего, эта тайна охраняется гораздо тщательнее, чем кажется. Боюсь, как бы некоторые силы нам не помешали. Поэтому тянуть нельзя. Мы должны как можно скорее получить более полную информацию. Первая поисковая партия должна быть готова в кратчайшие сроки. Она же, по сути, станет и разведывательной. А я напоминаю, что полностью владеют всей полнотой информации по данному вопросу лишь те, кто сейчас здесь. И я хотел бы, чтобы впредь так и было, заявил в заключении Альтов. Вы все знаете, что дело это особенное и никакие детали разглашению не подлежат. Не забывайте, вы давали подписку о неразглашении. Коротко обсудив еще ряд вопросов, связанных с подготовкой экспедиции, наметив сроки и раздав всем конкретные задания, шеф закончил совещание и отпустил его участников по домам. «Прошу ненадолго задержаться лишь членов группы», — сказал он в конце. «Отлично», — подумал я про себя, — «сейчас познакомлюсь со своей командой». Признаюсь, мне было крайне любопытно узнать, с кем же мне придется отправиться в ближайшее время ко двору Владимира Красносолнышка. Я всеми фибрами своей души чувствовал, что оно будет ох каким непростым. Да и сами времена тогда было суровым и очень непростым. Это был совершенно другой, незнакомый нам мир. И от сплоченности нашей команды в прямом смысле слова могла зависеть наша жизнь. Так что, мне было не все равно с кем отправляться в такое необычное историческое путешествие. Хорошо бы сам Федор был с нами, только бы не с этим противным и высокомерным Лапиным. Но когда все вышли из кабинета и в нем, помимо Альтова и Железкова, остались только двое, меня ждало разочарование. Передо мной стоял именно мой недоброжелатель, а также, Леонид Скрыльников. И все, вот это и весь состав команды. Признаться, я ожидал более многочисленного представительства нашей экспедиции. А как же Федор? Видя немой вопрос, застывший в моих глазах, Железков тут же пояснил. Я останусь здесь, координировать весь процесс в целом. А Вячеслав Петрович наш лучший и уникальный специалист по древним текстам и старинным рунам. Без него невозможно будет идентифицировать отреченные книги или, при необходимости, точно скопировать нужные тексты, избежав ошибок. Понятно? Проворчал я, похоже, с плохо скрытым разочарованием. Но, кажется, недоволен был не только я один. Наш уважаемый ученый-лингвист также скорчил гримасу пациента, страдающего зубной болью. Когда мне сказали, что в группе будет еще один человек и он будет за старшего, я думал, наверное, это будет опытный лингвист, сказал вдруг Лапин с раздражением. Тогда бы все было понятно и не вызывало бы вопросов. «Видите ли, мы давно уже все продумали и распланировали», — ответил Железков. «Но, чтобы действовать эффективно, нам только нужен был именно такой человек, как Кирилл. Теперь он у нас есть. И зачем же нам в группе археолог?» «Не сдавался Вячеслав Петрович. Мы что, собираемся там перекопать двор великого князя в поисках древних фолиантов? Мы ведь ищем книги, а не старые кости и черепки. Уважаемый Вячеслав Петрович, в данном случае все дело не столько в специализации археолога, а скорее в других его способностях». Федор обернулся ко мне, сегодня все карты будут здесь раскрыты. «Кирилл Константинович, будьте любезны, продемонстрируйте господину Лапину свои таланты». Я все понял и, не заставляя себя уговаривать дважды, тут же исчез. Филолог лишь ошарашенно уставился на то место, где я только что был. Еще бы, его можно понять, такое не каждый день увидишь. Уже находясь в режиме невидимости, я осторожно подкрался к своему недругу и резким движением выдернул у него из подмышки папку с переводами и другими документами. От неожиданности Вячеслав Петрович вскрикнул и рефлекторно отшатнулся. Ага, знай наших, все-таки какое же сладкое слово, месть. Чтобы сполна отыграться на этом пижоне, я бесшумно зашел ему за спину и, сунув ему руки из-за спины его же папку, громко сказал почти прямо в ухо: «Кажется, это ваши». Господин Лапин аж вздрогнул и резко обернулся, но увидел перед собой лишь пустоту. Как же я хотел незаметно, для пущего эффекта, дать ему еще сзади хорошего пинка. Но это, наверное, уже было бы слишком, и я сдержался. В этот момент я уже был в другом месте, где со смехом и материализовался. Вуаля! Признаюсь, этот театрализованный эффект мне доставил удовольствие. Еще бы, видели бы вы глаза этого напыщенного светила лингвистической науки. Глаза не врут, в них было все, что требовалось для маленькой мести, предельное изумление, какая-то детская растерянность и даже испуг. Мы, в расчете, видите теперь, Вячеслав Петрович, лучшего охотника за древними тайниками нам не найти, улыбнулся Железков, а то, что он еще и историк-археолог, нам лишь на пользу. Это гораздо лучше, чем если бы он оказался сантехником. Да уж, впечатляет, проворчал Лапин, крепче сжимая под мышкой свою папку, Ну уж позвольте тогда и мне кое-что продемонстрировать моему коллеге. Разумеется, для этого мы и оставили вас сейчас, чтобы вы, так сказать, познакомились поближе, продолжал лучезарно улыбаться Федор Борисович. Вы должны знать все особенности друг друга. Вам ведь предстоит работать бок о бок, и в очень необычных условиях. Ваш черед, Вячеслав Петрович. Я быстро глянул на Лапина. Надо отдать должное моему сопернику. Он довольно быстро пришел в себя от столь неожиданного потрясения и, взяв себя в руки, похоже, попытался даже контратаковать. Ну-ну, посмотрим. У вас есть с собой какая-нибудь книга, документ или блокнот, которые у вас уже давно? Неожиданно подступил ко мне господин Лапин. Только, паспорт, ответил я, пошарив по карманам. Отлично, то, что нужно, можно взглянуть, пожалуйста. Не беспокойтесь, я верну вам его в целостности. Кинув быстрый взгляд на Федора, я увидел, как тот утвердительно кивнул мне. Ладно, поглядим на его способности. Я вытащил из кармана паспорт и нехотя протянул лингвисту. Лучше бы я этого не делал. Глава 14. На меня обрушилась лавина не самых лучших воспоминаний моей жизни, причем, высказанных вслух. Зажав мой паспорт между ладонями и слегка прикрыв глаза, господин Лапин резал правду матку прямо в лоб. Торопливой скороговоркой он язвительно выстреливал один за другим негативные факты моей жизни. Это было весьма неожиданно и непривычно, а еще и довольно неприятно. Так теперь понятно. Вот и еще один уникум. Сколько же их тут, в этой конторе, на один квадратный метр площади? Интересно, а это еще что за такие способности? Мне в душу заглядывать, что ли? Правда, сперва наш лингвист начал не с меня грешного, а с моего паспорта, выдал для разминки на гора массу фактов, где, когда и в какой типографии он был отпечатан, где хранился, как заполнялся, в какой обстановке мне вручался, и многое чего другого, чего он знать никак не мог. Ну а потом перешел на личности, то есть на меня, и понеслось. Нет, я, конечно же, не белый и пушистый, но и не отъявленный же злодей. Хотя, наверное, как и у любого другого человека, в моей жизни были факты, которыми я совсем не горжусь. Тут обманул, здесь соврал, там схитрил в свою пользу, с тем подрался, кого-то несправедливо обидел. Короче, всякое бывало за, без малого, 30 лет жизни. Нехорошо, конечно, но все по мелочи. Однако, мой персональный обличитель не собирался останавливаться и решил подтянуть тяжелую артиллерию. Ах, вот даже как, напоследок, мне припомнили еще и мой прежний роман с коллегой, на которой я собирался жениться. Уже и заявление в ЗАГС подавали, а потом я ее, типа, кинул. Стоп, не виновен. Во-первых, это было еще за год до Вики, а во-вторых, я расстался с ней после того, как выяснил, что она, так сказать, встречается не только со мной. Я уже эту историю давно выкинул из головы. Потом еще долго не мог на женщин смотреть, пока не встретил Вику. Не скрою, все это стало мне неприятно. Железков тоже это заметил и опять поспешил поддержать меня. Он явно не хотел, чтобы отношения еще больше обострились. Достаточно, Вячеслав Петрович, положил он руку на плечо увлекшегося моим бичеванием филолога. Думаю, демонстрация ваших возможностей вполне удалась. Мы все впечатлены. Впечатлены, господи, да откуда вы только все это дерьмо нарыли? Недовольно спросил я. В интернете, что ли? А вот отсюда, небрежно помотал Лапин в воздухе моим удостоверением личности, для этого никакой интернет мне не нужен. Вся информация хранится здесь, в вашем паспорте. Нужно только уметь ее считывать. По-научному это, кажется, называется психометрия, пояснил Железков. Считывание информации с предмета путем особого взаимодействия энергии полей человека и предмета. Понятно, протянул я, забирая свой документ. Хотя мне было мало что понятно, а что там, в этих полях, разве хранится исключительно только негативная информация обо мне? Разумеется, нет. Там любая информация, связанная с конкретным документом, а также и с теми, кто с ним близко и долго соприкасался, оставив, таким образом, свой энергетический след. А, так значит, все положительные следы вы просто решили тактично не заметить, а высветить тут один лишь негатив? Раздражение во мне все нарастало, и я начал закипать. Дать бы сейчас хорошенько по морде этому обличителю чужих пороков. Да неудобно как-то в кабинете шефа. Вот если попадем в какой-нибудь 19-краткий век, надо будет не забыть вызвать его на дуэль. Похоже, и сам Лапин понял, что зашел слишком далеко и довольно бесцеремонно коснулся личного. Он сделал попытку сгладить ситуацию. «Просто мне показалось, что так будет прикольнее, что ли. Просто, веселее. Это шутка, розыгрыш. Ага, очень весело. Просто обхохочешься. А вот вам самим было бы приятно, если бы кто-то решил ради смеха потрясти тут сейчас вашим грязным бельишком. Друзья мои, давайте не будем ссориться», — послышался голос шефа. «Мы сейчас все находимся в одной лодке, и чтобы выплыть, должны грести дружно и в одном направлении, а не поливать друг друга грязью и не выяснять, кто главный». «Да, ладно вам, Вячеслав Петрович, что вы в самом деле?» — неожиданно подал голос молчавший все это время Леонид Скрыльников. «Не заводитесь. Какая разница, кто из нас будет старшим в экспедиции? В вашей команде должно быть единство», — продолжал шеф. «Вам предстоит чертовски непростая миссия в очень необычных условиях, и без сплоченности вам не то что задачу не выполнить, а скорее всего, не выжить. Если вы продолжите грызться между собой и выяснять, кто из вас круче и главнее, я вынужден буду отменить миссию и сменить состав группы. Тут только до меня дошло. Вот оно в чем дело, обычная зависть и обида на несправедливость. Ну, это понятно. Обидно, конечно, когда ты старше, считаешь себя опытнее, авторитетнее, да и научные достижения у тебя выше, а тут над тобой вдруг ставит старшим какого-то мальчишку. А ведь раньше, наверняка, обещали эту роль господину Лапину, пока не решился вопрос со мной. Я тут же взял себя в руки, и все мое раздражение улетучилось. Альтов прав, в команде должно быть единство. Я сделал шаг к своему оппоненту и, улыбнувшись, дружелюбно протянул ему руку. «Вячеслав Петрович, я ведь не виноват, что назначили меня. Я к этому совсем не стремился», — примирительно сказал я, сам об этом только узнал и был в шоке. «А коллеги правы, мы все будем в одной упряжке и в одинаковом положении. Обещаю вам, что между нами не будет никаких старших или младших. Мы все будем равны и решения будем принимать всегда вместе, сообща. Ну, а кто, по завершении миссии, будет потом писать итоговый отчет для начальства, какая разница? Этот отчет, с приложенной сметой расходов, вообще-то буду писать я», — рассмеялся Железков. «А вы будете писать научные статьи по результатам своих исследований. Вот видите», — подхватил я и снова протянул руку, — «у нас как-то сразу не заладилось. Это неправильно. Давайте же начнем все с самого начала. Позвольте представиться, Кирилл Константинович». Господин Лапин сперва на несколько секунд задумался. Вероятно, оценивал, насколько я искренен, а затем вдруг его взгляд как-то сразу потеплел, и он улыбнулся в ответ. «Да, согласен. Не совсем хорошо получилось», — проговорил он, пожимая мою руку. «Прошу меня простить, я, кажется, несколько увлекся и бы не тактичен. Не хотел вас обидеть, просто так получилось. Рад знакомству». «Ничего страшного, никаких обид, нам еще вместе работать. Вот это другое дело, господа», — одобрил Степан Анатольевич. «Ну, а у вас какие способности?» — обернулся я к третьему члену нашей команды, Леонид Э. «Просто, Леонид», — улыбнулся Скрыльников, пожимая нам обоим руки, — «а вот у меня никаких особенных способностей нет, разве что, выживание». «Господин Скрыльников, бывший офицер спецназа», — пояснил Железков, — «он в вашей группе будет отвечать за техническое обеспечение и безопасность. Личного состава у нас что-то маловато», — заметил Леонид и улыбнулся. «С таким количеством бойцов нам Киевское княжество не завоевать. Боже, нас упаси от этого», — картинно всплеснул руками Железков, — «но появление сразу большого количества необычных чужеземцев может вызвать ненужные интересы и подозрения. В старину к чужакам всегда относились настороженно», — пояснил он, — «а это будет угрожать всей миссии. Ваша задача — максимально слиться с окружающей средой, стать там почти незаметными и спокойно делать свое дело, не привлекая внимания, ни во что не вмешиваясь, и главное, не нарушая естественного хода событий. Нельзя допустить ни малейшего изменения исторического процесса, никакого вмешательства. По сути, вы должны быть эдакими сторонними исследователями. Для этого нам в группе и нужен был человек-невидимка. Большая удача, что мы его нашли».